84. Началось сочертание домов в городе. Женщина, времена старые, 1800-1900-е года, как эпоха Шерлока Холмса. Видела перроны, черные вагоны. Ощущение, что я еду в поезде куда-то. Вокзал, я в длинном черном платье, тонкая талия. Потом увидела свои руки, между ними что-то светилось, как магический шар. От него вспыхнул свет. Мои руки лежали на шаре. Меня звали Анжела, других имен не было. Чувствовалась усталость этой женщины. В конце было ощущение, что на правом глазу появилась слеза. После вспышки света я обрадовалась, что что-то увидела. Но потом ничего не было. 85. Я помню все до карточного стола и карты с цифрой 4. Потом куда-то провалилась, то ли в сон, то ли в полудрему. Затем вернулась, начала слышать ваш голос. Увидела, что писала, даже выводила каллиграфическим почерком русскую букву «Ж». Потом я поняла, что меня звали Жанна. Я оставила после себя какие-то письменные научные труды. На похоронах все были в черном, как во времена Пушкина, в колпаках, фраках. Как в кино меня хранили. Рядом стояло живописное дерево, все собрались. Как будто ученые или писатели. Такая осень туманная была. И потом я уже была в сознании, все понимала и осознавала. Надеюсь, во снах в течение этого курса мне придет больше информации. Мне очень понравилась практика. 86. Вначале все шло хорошо. Я начала расслабляться, даже очень хорошо расслабляться. И когда вы говорили про карты, я стала как бы засыпать. В какой-то момент очнулась и начала следить за вашим голосом, чтобы не уснуть. Видимо, это мне помешало дальше расслабиться, и я начала следить за текстом. Потом я стала чувствовать свое тело. То у меня нога как бы дергалась, то мне было неудобно сидеть, хотя руки были настолько расслаблены, что я ими не могла пошевелить. Это касалось моего расслабления. Я слушала текст и старалась все увидеть, но увидела мало и несвязно. Год почему-то 1930-й. Видела лицо старика, похожего на крестьянина, с длинными седыми волосами и бородой. Кто он был, не поняла. Я увидела себя пышной женщиной в доме. На мне был колпак из белой ткани, рубаха и черный сарафан. Обувь была деревянная, как в Голландии. Такое впечатление, что я молочница, такая хохотушка-веселушка. Дом похож на избушку, убранство внутри все деревянное, большой ковш, скамейки, печь типа русской печи. Руки обычные, точнее рабочие. Из семьи я никого не увидела, хотя в один момент пришла мысль, что детей много и в семье весело и шумно, но никого не увидела. Звали меня Ульриха. Предназначение не увидела, но кажется, что жизнь прожила зря. Ушла из жизни в 55 лет. Умерла странно. Мне показалось, что меня подхватила какая-то большая птица, как птеродактиль, и уронила. Я упала с большой высоты в реку. Вот тут стало неясно, а разве такое бывает? Наверное, это уже мои фантазии. Похорон не увидела. Это все, что могу сказать. Для меня непонятно и не связывается в картинку. Возможно, я не могла расслабиться и просто, наверное, мозг придумывал и фантазировал как мог. Мне снился сон накануне регрессии, но я его не смогла запомнить. Мне только крестьянская шапка запомнилась. Сон был интересный, так как выбивался из всего, что видела до этого вообще. Как вы думаете, мне надо попробовать еще или не стоит? Услышав, как получилось у других, немного расстроилась. Очень хочется проработать свои проблемные моменты в карме. 87. Книга моей жизни была большой, в кожаном переплете с золотым тиснением. Когда я открыла книгу, из нее вылетело множество бабочек. Потом я увидела старую ретро-фотографию. На ней был изображен маленький ребенок, одетый в белое. Фотография была украшена цветущими яблонями. Я даже чувствовала их запах. На другой фотографии я увидела человека, стоящего у пруда и смотрящего на большую стаю летящих уток. Встреча с собой была эмоциональной. Я расплакалась. Это был Рудольф. Ему было 48 лет. Он жил в поместье и был дворянского происхождения. Его одежда была богато украшена, галстук и манжеты с кружевом, туфли с пряжкой. Усадьба была просторной, и в ней горело множество свечей. Он любил писать при свете свечи. Жил один, но его томила тоска, и он искал в жизни любви. Он также был очень гордым и имел большое эго. В его жизни было много женщин, но не было любви. Последние минуты его жизни такие. Множество людей ворвались в усадьбу с упреками, но он сказал: «Я выбираю свою свободу» и выпил яд. На похоронах присутствовало много знатных людей, особенно много было плакавших женщин. Они любили его, но он их нет. В группе я увидела своего друга, которого знаю в этой жизни. Мне было трудно выходить из дома, особенно из-за письменного стола с рукописями, написанными чернилами и пером. Это свет свечи. Теперь понятно, откуда взялась эта привычка жечь свечи. Судя по всем замеченным мною деталям, я думаю, что это может быть 18 век. 88. В последнее время я постоянно чувствую напряжение, так что даже ночью голова работает, а здесь мой ум так сладко отключился. На регрессии будто улетела куда-то далеко, полное отключение и расслабление. Я начала отключаться на картах, слышала отрывками, какие карты доставали, при этом визуализировала, но все равно проваливалась куда-то. У меня был запрос на понимание связи с мужчиной, что он делает в моей жизни, какая карма нас связывает. В библиотеке было очень темно. Это было круглое помещение со стеллажами книг до потолка. Страницы моей книги были темно-коричневого цвета, на них не было текста, словно скрыты пустые листы, красиво обрамленные вырезами по всему периметру листа, как арка. Все были одинаковые. Отрывком мне показали черно-белую фотографию. На ней была я, портрет молодой красивой девушки, позирующей на фотосессии с укладкой кудряшками, худенькие ручки, в черной летней одежде. Стиль 20-х годов 20 века. Потом быстро промелькнула фотография молодого мужчины с усами, и все исчезло. Я вернулась в себя, когда мы стали подниматься по лестнице. На самой первой регрессии с вами были четкие картинки, образы и слова. На второй регрессии меня выбило из состояния. Видела только фотографии. 89. Уснула в процессе регрессии, но перед этим удалось войти в более длительное состояние транса, которое обычно длилось только около 2-5 секунд. Для меня это уже результат. 90. Во время регрессии была спокойна, но сразу заболело место в голове, где 20 лет назад врачи обнаружили маленькую опухоль. Тогда они сказали, что она там всю жизнь может быть, и велели забыть, что я и сделала. А тут прямо острую боль почувствовала, когда спускалась по долгой каменной лестнице, похожей на китайскую стену, а в мыслях появилась Мачу-Пикчу. Никаких книг. Была на пиратском корабле, много огня и воды. Очень ярко увидела большие старые мужские руки, очень уставшие, даже грязные. Боль охватила и плечи. Тогда поняла, зачем вернулась в нынешнюю жизнь. Я с 1981 года работаю руками в больнице массажистом и сейчас еще лечу людей, хотя сама уже нуждаюсь в этом. После сеанса боли не было, только сил не хватило ни на что. Смотрела легкое кино про любовь. 91. Во время регрессии почти ничего не видела. Видимо, слишком сильное желание что-то увидеть помешало мне. Темнота. На сцене за столом ни себя, ни карты не видела. По ощущениям, с каждой картой, которую вы называли, погружение в себя было все глубже и глубже. Мысленно пришло имя Нил. Непонятно, то ли это меня так в прошлом звали, то ли это кто-то из прошлого с таким именем был в моей жизни. были некоторые отрывки образов и эпизодов. Образы уличной ярмарки с двумя молодыми женщинами и маленькой девочкой. Ощущение от этого было светлое, радостное. Я как будто наблюдала со стороны. Были какие-то странные символы в виде драконов с красными глазами, большое красивое здание, напоминающее по архитектуре готическое, очень необычное, и на которое хотелось долго смотреть. Также были неприятные ощущения в области пятки левой ноги. Моя книга была огромная, а я совсем крошечная. Но в своей книге я ничего не увидела, ни своих фотографий, ни чьи-то еще, только ее внушительный размер. В конце сеанса голова сильно клонилась вниз. Виднелся вдалеке образ маленькой девочки, которая легко и радостно поднималась по ступенькам. 92. Я делала свой первый шаг сама, без группы, в записи. Увидела своего дедушку, стоящего на заснеженной реке на льду около круглой лунки, из которой обычно ловят рыбу. Но снастей для рыбалки не было. Дедушка стоял ко мне спиной в зимней кожаной куртке с мехом и светло-серой каракулевой шапке-ушанке. Я смотрела на него сверху с каменного моста, а река была окружена каменными берегами, как если бы зимой спускаться на лед на канале Грибоедова в Петербурге. Он был еще молод, может, около 48-50 лет. Он очень много в жизни сделал и помог мне. Потом увидела своего мужа совершенно нагого в профиль. Последнее видение из темного деревянного дома. В нем была женщина в белой длинной рубашке платье из грубой ткани. Она смотрела то ли в зеркало, то ли в окно. Дом, а вернее комната, была покрашена черной краской. Пол, стены, большой шкаф — все черного дерева. Нет никаких украшений, предметов, электричества тоже нет. Освещение скудное, нужно приглядываться, чтобы различить очертания предметов. Думаю, что это европейское государство 17-18 века. В доме тихо, спокойно, нет звуков. Когда вы сказали «показать место, где я умерла», то увидела широкую, застеленную темным одеялом кровать в углу комнаты, подвинутую вплотную к черной деревянной стене. Две серо-белые подушки лежали рядышком в изголовье. Все в комнате очень просто, но бедной ее не назовешь, скорее строгой, без излишеств. Похорон своих не видела, людей тоже. Не могу сказать, что что-то связывает меня сегодняшнюю с этим видением. 93. Видела красивые изумрудно-бриллиантовые карты, живые. Тасовать и рассматривать их было сплошным удовольствием. Когда спускалась по ступенчатой лестнице, участилось дыхание и было ощущение полета, точно взлетаю и превращаюсь в птицу. Душа словно хочет вырваться из груди. Полет сочетается с танцем, похожим на балет. Потом, как спустилась, увидела внизу круглую комнату с красным ковром и много книг на белых встроенных полках. Посередине словно скелет, а я стою над ним. И вдруг я даю ему энергию, и скелет начинает обрастать плотью. Получается взрослый человек. На этом моменте я, мягко говоря, прилично удивилась, так как, если я правильно помню, энергию давала через половой акт. Потом вижу себя молодой привлекательной девушкой в платье и мантии, которая просто приятно общается, словно телеведущая или актриса. 94. На регрессии глубоко расслабилась. При погружении пришел на ум образ Николы Теслы, мужчины в возрасте, ведущего затворнический образ жизни в мрачном помещении с установками для проведения экспериментов. По ощущениям, конец 19-го, начало 20 века. Но, возможно, ум рисовал образы из фильма, который я когда-то давно смотрела в детстве. При вопросе, сколько лет я прожила, пришло две цифры — 6 и 8. Ради интереса я посмотрела, сколько жил Тесла. Оказалось, 86 лет. Приходила на регрессию с запросами. Чувство долга, проблемы в отношениях с отцом, страх отношений и детей, восьмерки в дате рождения и люди по жизни. Читая биографию Теслы, вижу некоторую параллель с моей текущей жизнью. Ранняя смерть сестры в мои 6-7 лет, работа с электричеством, электрохимия, научный сотрудник. Долгое время боялась выйти замуж и до сих пор сомнения по поводу детей. Тесла подвел отца, не пойдя по духовному пути священника. В моей жизни наоборот, я бегала за папой и пыталась его вытащить из различных передряг. Алкоголь, нарушение психики, аварии, словно отрабатывала карму. Тесла скончался в ночь на 8 января 1943 года. В его дате рождения в сумме чисел восьмерка. Есть ощущение, что мне нужно отработать все долги по восьмерке, развить духовность по девятке и уйти из цикла перевоплощений. Но я не понимаю, действительно ли это так, или это просто мое воображение. 95. Погрузилась, расслабилась, но когда зашла в комнату, ничего не увидела. Темнота. Два раза проделала. Ну, увы. 96. Когда я открыла книгу, все картинки в ней были размыты. Но потом я в нее провалилась. Посмотрела на ноги и увидела подол длинного платья, переливающегося разными цветами. Я жила в небольшой комнате с высокой кроватью из темного дерева. Комната была достаточно аскетичная, либо замок, либо монастырь. Я знаю, что были окна, но я не могла смотреть во двор, они были затянуты чем-то белым. Руки мои были очень тонкие, нежные и полупрозрачные. Я всегда улыбалась, была наивная и очень дружелюбная. Смотрела в зеркало и расчесывала свои длинные до пола золотисто-белые волосы. Молилась и ждала чего-то или кого-то, казалось, всегда была одна. Потом вдруг поняла, что в заточении, и заплакала. Меня звали Вия или Вита, или Виолетта. Мне казалось, что я не человек, а либо фея, либо что-то еще. Не понимаю, возможно, ведьма. Меня приготовили к гильотине. Я ее очень четко видела. Она щелкала перед моим лицом несколько раз, но, возможно, приговор отменили. Позже я увидела себя на полу в каком-то темном и сыром месте, очень изможденной, в цепях на шее и запястьях. Возможно, объясняет, почему у меня часто немеют руки. Мне кажется, я там и умерла. Было чувство полного одиночества, несправедливости и недоверия в целом всему миру. Мне было 16 лет, когда оказалась в заточении, и 18, когда умерла. На моих похоронах знакомых я не увидела, либо видела ноги и юбки, либо скрытые лица, но все были чужими даже энергетически. Когда меня похоронили, какие-то люди в очень богатой религиозной одежде праздновали и радовались. Одежда была в основном красная, высокие головные уборы, один представитель был в короне. Мне кажется, это 12-15 век, сложно сказать точно. В настоящем времени я большой оптимист, всегда на позитиве и с уважением отношусь и к людям, и ко всем живым существам. Но теперь я понимаю, почему всю жизнь чувствую себя очень одинокой, чужой или другой. Возможно, и постоянный сценарий в отношениях где-нибудь рядом. Надеюсь, на следующей регрессии что-то пойму. 97. Сначала я видела себя на сцене, но как будто из зрительного зала. Мой наряд был, пожалуй, времен 19 века — элегантный корсет, юбка-колокол. Работая с картами, я все норовила ударять по крышке небольшого карточного столика, чтобы карты подскочили в воздухе, перемешались и перевернулись. Затем я стала спускаться по лестнице, потом двери, но по ощущениям было так, что на самом деле я не спустилась, а остановилась на лестнице. Уж не знаю, из нерешительности или нежелания идти дальше. Так что полного качественного погружения с яркими картинками в этот раз не получилось. Не знаю, в чем была причина. Очень ждала нашу встречу, но, возможно, слишком многого ожидала. А может, просто не готова или боюсь узнать и раскрыть то, что необходимо. 98. У меня есть одна фотография из детства, о которой я иногда думаю. На ней маленькая девочка с очень грустными глазами. Эти глаза всегда притягивали меня своей глубиной и печалью. Именно через эти глаза я увидела глаза мужчины. Ему около 40 лет. Красивый, худощавый, высокий брюнет. Но все внимание на его глаза. В них была та же печаль и глубина. Он казался очень одиноким. Дом, в котором он жил, был аккуратным, хоть и бедноватым. На полках стояли книги, все было в порядке, чисто. Он был в рубашке, молчаливый, с пронзительным взглядом. Я сейчас даже чем-то похожа на него. Он грустил о женщине. Она его бросила, хотя он любил ее. Это было примерно в 1964 году. Он умер в одиночестве, в возрасте около 55 лет, думая о ней. Главное — чувство смирения. Он не сожалел, что прожил много лет жизни в тоске и печали. Нет, он не сожалел. На его похоронах она стояла одна, безучастная, чужая, безразличная. В ней не было ни сострадания, ни сожаления, просто стояла. А он даже после смерти пытался понять, был ли он для нее дорог. Его боль и одиночество отзывались во мне, и самое удивительное — я осознала, что этот же вопрос у меня тоже был, когда мы делали медитацию, как будто я умерла на курсе «Отношения», «Коннект будущего». Интересно даже. Мама говорила, что я до 5 или 6 лет почти не улыбалась. Неужели я продолжала жить в этой жизни с той же старой печалью? Наверное, да. Сейчас я активная, улыбчивая женщина, но в глубине души люблю печалиться. Я скрываю это от всех. Никто не понимает эту мою странную, тихую печаль. В моей жизни сложно. Я прожила в браке 20 лет. Плохие отношения, деструктивные. Уже годами я понимаю, что нужно или уйти, или научиться жить по-другому, но я не смогла ни то, ни другое. Я измучилась уже совсем. Мой муж часто напоминает мне ту женщину, безучастную, безразличную, не сопереживающую никому, не сожалеющую ни о чем. И я поняла, я боюсь этой заполняющей всю душу печали. Мне кажется, что без него я останусь в пустоте, в одиночестве, и я делаю все, чтобы не пережить это снова». С другой стороны, может быть, я просто не умею быть счастливой и радостной. Может, я действительно склонна к страданиям, и потому мои отношения так сложны. Я не знаю, какой урок мне нужно извлечь. Расстаться и не печалиться об этом? Или остаться и научиться быть счастливой, радостной? Я пока не знаю ответа. 99. На регрессии у меня была большая разница во времени — с 2 часов ночи до 5 утра. Наверное, поэтому во время сеанса я помню только начало. Запомнила, что из книги достала фотографию офицера времен царской армии. Потом в течение нескольких дней пришла информация, что, возможно, была служба в разведке и что-то было связано с дуэлью. Возможно, во сне дополнительно что-то проявится. 100. На странице книги увидела женщину. Она очень пожилая, но с тонкими чертами лица, стройной шеей, седыми волосами, спадавшими за плечи. В ее образе величайшее достоинство. Пришло понимание, что она несла какую-то огромную ответственность за кого-то, возможно, за каких-то людей. В книгу прошла легко. Видела песчаную широкую полосу, как берег огромного водоема, но водоема не было видно. За спиной трава, на небольшом склоне вдоль всей полосы, как у нас на Балтике. Ни одной души. Попробовала почувствовать, где люди, но их нет даже на километры. Ушла из жизни в 75 лет. Всего 5-6 человек проводили меня. Одежды не видела, какой век не ответили. Думаю, что очень давно было. Очень сильно мне мешал мой ум, постоянно лез, хотел все додумывать, немного злил меня этим. Если бы его совсем можно было отключать, было бы здорово. 101. С самого начала я словно отключилась, хотя вроде бы слышала вас и чувствовала свои руки, постоянно как будто немела правая рука, а позже немного левая, как когда отлежишь, покалывание хочется размять. Точно затекает конечность. Очнулась я на словах цифра 7. Потом слышала, что нужно посмотреть, как я умерла, но картинки никакой не было, хотя сейчас понимаю, что какое-то действо вокруг происходило. Когда легла спать, был еще какой-то сон или во время сна я была где-то в другом месте, но, проснувшись, не вспомнила ничего. В жизни я часто так сплю, понимаю, что что-то происходило, но не помню что. Если вижу и помню сон, то обычно он вещий. Причем понимаю я это значительно позже, после каких-то событий в жизни. Может, мне не дано видеть мое прошлое, чтобы не сбить меня с моих испытаний? Или как будто что-то или кто-то оберегает меня от информации, которую я еще не должна знать? У меня часто бывает такое ощущение, будто мне не договаривают и не показывают что-то. 102. К сожалению, мой сериал был очень коротким, длился всего пару секунд. Но это было так захватывающе, я как будто вышла из своего тела, даже на какой-то момент не слышала ваш голос. Я четко видела перед собой рельсы, по ним бежал человек. Это точно был мужчина, одетый в длинный черный плащ с большим капюшоном. Он от кого-то убегал, но страха я не чувствовала. Это был либо поздний вечер, либо ночь. Лица невозможно было разглядеть. Кажется, я испугалась того, куда попала, и меня тут же отбросило в тело. Я вздрогнула и очнулась. Больше так погрузиться не удалось. Далее мне пришел 1959 год. Очень высокий мужчина, воин, словно в железной броне. А вот на фото я видела ребенка, девочку с маленькими темными хвостиками. Лица тоже было не видно, она отвернулась. Фото было черно-белое. Наверное, это все. 103. Когда спускалась по лестнице, плакала, а после все было прекрасно. Увидела себя девушкой в красивом кружевном платье в красивой комнате, примерно 1915 год. Зажиточная. Умерла в возрасте 87 лет, в окружении родных и близких, много внуков. Спокойно и приятно на душе. Проблем во время регрессии не было никаких. 104. Тело легко входит в состояние полного расслабления. Начинаешь проваливаться куда-то. Но при попытке визуализации происходит что-то другое. То, что начинаешь видеть, не совпадает со словами ведущего. Видишь свое. При попытке подмены начинаешь чувствовать напряжение во всем теле, как будто тело сопротивляется любым направлениям или командам извне. Видения были в виде фрагментов. Темное помещение, затем черная птица. Затем помещение с желтыми, как золото, стенами. На стенах какие-то символы. Пытаюсь приблизиться, чтобы увидеть символы на стенах. Все сразу исчезает. Затем снова темное помещение. Стоит стол, и на нем два больших белых пера в банке. Думаю, чернильница. Книги, запах плесени. Я стала осматриваться. Вижу ходы. Думаю, это пещера или подвал. При попытке увидеть ноги или руки — ничего. Но было очень странное ощущение, что я не человек. Затем слышу команду «надо уходить», но нет пяти ступенек. Я просто поднялась по воздуху и вышла. Но очень не хотелось этого делать — уходить. Ощущение, что самое интересное, не успела увидеть. После полного выхода почувствовала очень сильное напряжение в районе третьего глаза. После сеанса приснился сон. Я с группой людей на кладбище, похоже, совершаем какой-то ритуал, потому что ночь, вокруг темно. Мы продвигаемся по кладбищу. Я смотрю под ноги и вижу необычные камни или плитки небольшого размера. На них что-то изображено, непонятно рисунки или символы, и некоторые из них белого цвета. Я пытаюсь понять, что это, потому что для погребальных плит они слишком маленькие, но движемся быстро, и я не успеваю рассмотреть. Я пытаюсь увидеть других людей. Они в черных одеяниях, как тени, и я не могу их увидеть. Но я их очень сильно чувствую. Думаю, я стала сильно волноваться из-за того, что вижу, и не могу понять, что мы делаем, куда идем и кто я. И я проснулась. Затем я снова уснула, и мой следующий сон был связан с этим воплощением. Я увидела одного из своих бывших партнеров. Мы просто беседовали. Жаль, что из первого сна я немного смогла понять, особенно свою роль в том, что происходило. 105. Очень интересное было погружение регрессия. Это первый раз, и старалась все запомнить. К сожалению, ничего о себе не узнала, но, тем не менее, моментами были следующие кадры. Первый момент. Во время погружения я испугалась, услышав мужской голос, который мне что-то сказал. Я вздрогнула и подумала, что зашел муж, и ему что-то нужно. Потом мы уже спускались дальше по лестнице, но моя лестница не была красочной и красивой. Я спускалась по лестнице в пещеру. Вдруг в ярком свете я увидела себя в красивом летнем шелковом костюме василькового цвета и рядом молодого симпатичного мужчину. Мы сажали вместе дерево в парке или в пролеске. На душе было светло и хорошо. Следующее было ощущение, что на щеку упали капли дождя. Я на самом деле чувствовала их влагу. Это все. 106. Расслабиться долго не получалось. На вопрос, как меня звали, получила четкий ответ — Агриппина. Странно, но я сразу и четко это услышала. Потом увидела взрослого мужчину негритянской наружности, затем юную девушку в красивом гимнастическом купальнике, а позже сотрудника с работы, с которым я вообще не пересекаюсь, только здороваемся. Кем была, как умерла, кто хоронил, не видела. Возможно, уснула. В общем, не так ярко, но надеюсь, что дальше будет лучше получаться. 107. Перед регрессией стоял вопрос: причина отношений с мужем и отсутствие отношений после развода. Видение без погружения в регрессию. Берег реки. Мужчина насилует женщину в воде. Я на берегу как зритель. Не могла понять, в роли кого я была в том видении. Регрессия расставила все на свои места. Я босоногая женщина в народном наряде с вышивками по имени Виола, 28 лет. Вижу закат солнца, находясь на высокой горе, шикарный вид, изгиб реки и лес, много людей вокруг, народное гуляние в поле, но ощущение глубокого одиночества, душевные посиделки у костра и звездное небо, потом изнасилование в реке. Меня насилует мой бывший муж из этой жизни. На вопрос, что я оставила после себя, вижу бескрайнее поле пшеницы. По ощущениям, жизнь в гармонии с ритмами матушки земли. И в этой жизни с наслаждением выращиваю цветы и высаживаю их вокруг высотного дома, где живу. Отдыхаю и наполняюсь энергией земли матушки. А вот тему насилия физического, ментального мы с мужем проходим уже третью жизнь, меняясь ролями. У пары проблема с потенцией, пятиминутный секс, игры с мазохизмом. И как вишенка на торте в этой жизни события с рассылкой фото из семейного альбома. Эту историю отправляла после первой регрессии 2022 год. В роду также была тема насилия, которая кардинально отразилась на отношении родителей. Тема ненасилия во всех ее проявлениях проходит красной линией, и я всеми способами стремлюсь сама исключить насилие, помогая людям, которые обращаются с этой проблемой. Но самый интересный вопрос — можно ли прожить жизнь без соприкосновения с насилием на планете Земля? 108. Спасибо за новый необычный опыт. Не знаю, насколько удачным было погружение, потому что мне казалось, что я не смогла полностью расслабиться. Но в то же время у меня получилось следовать вашим указаниям и увидеть несколько картинок из какой-то моей прошлой жизни. Я думаю, это было 200 лет назад. Я видела молодую красивую девушку перед зеркалом в очень простом, но красивом длинном платье. Восприняла ее как мою дочь. Ее звали Анна. Я всегда мечтала, чтобы меня звали Анна. Она находилась в просторном, чистом, очень светлом доме, но больше я никого не видела. Я также видела, как довольно большая семья сидела вечером за столом и ужинала. Была очень теплая атмосфера хороших взаимоотношений. Потом видела ее смерть. Она умерла в возрасте 69 лет в своей кровати, окруженная близкими людьми. Смерть была тихой, спокойной, как будто радостной. Все эпизоды, которые я видела, были наполнены тихой радостью и умиротворением, что заставило меня расплакаться. Этого мне не хватает в настоящей жизни. Почему и как я потеряла этот мир и покой? Вся регрессия прошла очень мягко. Она была похожа на осознанное сновидение, когда осознаешь себя и одновременно находишься в другом мире. 109. На шестой карте пошли слезы, и появилась картинка. Я в возрасте 6 лет, мама принесла брата из роддома. Она тогда накричала на меня, чтобы я его положила на место. С тех пор отношения с мамой сошли на нет. На четвертой карте вспомнила, как меня в саду напугали, и я начала сильно заикаться. Мне тогда было 4 года. Картинка показала, как мальчик прыгнул на меня в тихий час, когда я спала. На этом моменте у меня начался сильный кашель с отхождением мокроты, как будто наизнанку выворачивало, словно что-то застарелое из меня выходит, и в носу появился неприятный запах. Расслабление во время регрессии было сильным, даже при кашле была погружена глубоко. Архив видела, книжку нашла, потом не видела вроде ничего. Отрывок видела. «Я воин». Вокруг меня в танце кружили девушки с темными волосами, горел камин. Потом были похороны, какое-то кладбище с камнями могильными и много людей в черных балахонах с капюшонами, как монахи. Возраст свой не увидела. Отдельно напишу. 7 лет назад, когда я начала лечиться от заикания, после очищения приснился сон, будто я пришла в некую комнату, где было очень светло, и стоял только стол и никого, кроме меня. На столе лежало много архивных папок. Каждую папку я брала, подписывала и ставила печать. Папки разной толщины, похожие на книжки из регрессии. Подписи были разные. Где-то много, где-то моя, и еще одна на титульном листе. На втором сеансе врач не ответила мне на мой вопрос о сне, хотя я спрашивала, снилось ли мне что-то. До сих пор для меня загадка, что это было. Ощущения после сеанса с этим врачом были очень похожи на ощущения после регрессии, только вчера они были сильнее намного. На регрессии архив был с огромными стеллажами, которые уходили в небо с облаками. После регрессии левую руку в районе кисти стало тянуть и при движении резко покалывать. С рукой все хорошо. И с левой ступней наверху тоже странные болезненные ощущения. Стало легче в районе солнечного сплетения. Я очень чувствительная к всевозможного рода энергиям. В последнее время ваши медитации мне очень сильно помогают. После регрессии сильно захотела есть. Полночи меня все ломало и как бы сводило руки, ноги. Как энергетическая чистка шла. Уснула. Ничего не снилось, просто провалилась глубоко, и утром проснулась выспавшаяся, но голодная, что бывает редко. 110. Я отлетала постоянно с момента старта, практически ничего не помню. Моментами я возвращалась, и тогда были отрывки видений. Первое, что я увидела, читала Библию, и там было написано имя Ольга. Я не поняла, что это значит. Потом снова улетела куда-то, и следующее видение было, когда вы сказали про лестницу. Появились глаза кошки и сразу злые глаза собаки, но они меня не испугали. Это все, что я помню, но чувствую, что было что-то еще. 111. Ощущала себя в женском теле, видела край длинного золотистого платья, пока поднималась. Вышла на самый верх лестницы на 1 уровень с бескрайним морем, от горизонта до горизонта. Вопросы задавать не стала, пошла вниз. В библиотеке в руках появилась книга. Появилась сама, я ее не искала. Книга большого формата, А2, вертикальная, с рисунком на обложке в виде цветной мозаики, страницы абрикосового цвета. Ни записей, ни фотографий. Возникла мысль, вот почему я живу с ощущением стертой памяти. В этой жизни у меня память плохая. Может, это первое воплощение в каком-то новом цикле? Прежний закончился, поэтому памяти нет. Или я здесь первый раз? Далее видела перед собой энергию, заполняющую все вокруг. Энергия густого темно-синего цвета со спиралью Фибоначчи, растущей с середины. То ли она мне навстречу неслась, то ли я ей, возможно, друг к другу. Не совсем поняла. За сеанс видела дважды. Следующий кадр совсем мимолетный. Золотистая легкая искрящаяся энергия размером с ладонь. Показалась и пропала. Видела длинную комнату, вытянутую вдоль высоких больших окон на уровне 3-4 этажа, 1900 год. Видение без красок, в каких-то монохромных тонах. Спальня, большая кровать. У окна стоит женщина в длинном платье с широкой юбкой и в головном уборе в виде большого чепца, наверное. Женщина стоит спиной, лица не вижу. Зеркало лица тоже не показало. Она смотрит в окно на город, сверху вниз. Здания высокие, узенькие улочки. Какой-то европейский город. Имя Вильгельмина. Возраст, по ощущениям, средний. Судя по обстановке в комнате и платью, не из бедных. Далее опять унеслась в темно-синюю энергию. Может, это переход между жизнями или мое родное пространство, откуда я прихожу. 112. Ваш голос слышал постоянно, не засыпал. Ум хотел угадывать, что скажете дальше. Рядом с комнатой с картами была комната, в которой находился мужчина среднего возраста. Он сидел на скамейке, опираясь спиной о каменную стену. Левая нога, согнутая на скамейке, правая на полу. Волосы короткие, небольшая борода. Волосы и борода были с сединой. Одет. Брюки, светлая, приоткрытая рубашка, жилет. Свет в комнату входил через маленькое окошко, которое находилось очень высоко. Была мысль, что руки в кандалах, но не смог этого увидеть. В комнате с картами в одном месте высветилась цифра 25. Появлялись лица разных людей в масках. 113. Я только дошла до дверей и отключилась. Уснула. Это было расслабленное состояние. Наверное, это связано с тем, что я рано встаю на работу и поэтому быстро отключилась. Я надеюсь, что в следующий раз получится. 114. Для меня это был первый опыт регрессии. Удалось войти в глубокое медитативное состояние. За словами не всегда получалось следовать, но все картинки визуализировались. Возможно, часть образов надумывал ум, но первый шаг считаю удачным. Отозвалась картинка короля и монаха. Темные коридоры, зал с каменным полом. Король вызвал к себе монаха. Король не в пышных образах Людовика XIV, а в более практичной одежде. Ему где-то за 50 или 60 лет, и он уже не в лучшей спортивной форме. Достаточно плотного телосложения. Многое в жизни прошел. По ощущениям, он не пафосный, а с грузом ответственности, от которой он устал. Монах старший, более поджарый, можно сказать, сухой старик. Монах и король читают книгу. Монах открывает ему тайные знания. Но было ощущение, что король слишком по-королевски относится к монаху с позиции сверху, словно статус его обязывает так себя вести. Картинка длилась недолго. Мне неприятно было видеть отношение короля к монаху. Думаю, что можно найти отклики этого сюжета в присущей ныне силе характера, и в мальчишеской походке в детстве, и в предпочтениях играть не с куклами, а машинками, и лазить по самым высоким деревьям. Руководящие должности, ответственность, тяга к знаниям, духовным знаниям и поиск смысла жизни с юного возраста. В детстве я получила непростые отношения с учителем, которая была для меня очень многим. Мне было 5 лет, учитель около 80. Красивая, яркая, стройная, сухая дама. За 10 лет она оказала огромное влияние на формирование моего характера. Но были и несправедливые обвинения, интриги, достаточно болезненные. Возможно, что увиденное об этом.